Два бочонка ударились о корму почти одновременно. Они подпрыгнули, разошлись по обе стороны судна и проплыли мимо. Акула удалилась ярдов на 30, потом повернула назад. Ее голова показалась на поверхности, затем снова ушла вниз. Она принялась бить из стороны в сторону хвостом, торчавшим из воды, словно парус. «Вон она!» — закричал Куинт. Броди быстро полез по трапу на ходовой мостик. Оттуда он увидел, что Куинт откинул правую руку назад и привстал на носки. Акула ударила в катер головой с шумом, похожим на приглушенный взрыв. Куинт метнул гарпун. Он вонзился над правым глазом рыбины и крепко там засел. «Отлично!» — воскликнул Куинт. «Попал в голову!» Теперь в воде плавали три бочонка, скользя по поверхности. Затем они ушли в глубину. «Черт подери!» — выругался Куинт. «Какая-то бешеная рыбина! Ныряет с тремя гарпунами и бочонками, которые тянут ее на поверхность!» Неожиданно катер вздрогнул. Казалось, он подпрыгнул, потом опустился. Бочонки выскочили из воды, два с одной стороны судна, один с другой. Затем они снова исчезли внизу. Через несколько секунд бочонки появились в 20 ярдах от судна. «Бегите вниз», — сказал Куинт, подготавливая еще один гарпун. «Взгляните, не сделала ли эта тварь какую-нибудь пакость». Броди скатился вниз в каюту. Там было сухо. Он сдвинул потертый коврик и открыл люк. Со стороны кормы хлестала струя воды. «Тонем», — подумал Броди, и ему тут же припомнились ночные кошмары, которые он видел в детстве. Броди поднялся на палубу. «Похоже, дело дрянь», — сказал он Куинту. «Под каютой полно воды. Пойду посмотрю сам. Вот, держите». Куинт передал Броди гарпун. «Если акула вернется, пока я буду внизу, врежьте ей как следует». Он прошел на корму и спустился вниз. Броди встал на носовой мостик с гарпуном в руке и посмотрел на плавающие бочонки. Они лежали на воде почти неподвижно, лишь изредка покачиваясь, когда акула проплывала под ними. «Почему ты никак не сдохнешь?» — мысленно обратился Броди к акуле. Он услышал шум электрического мотора. «Ничего страшного», — сказал Куинт, направляясь на нос судна. Он взял гарпун у Броди. «Она пробила дыру, это верно, но насосы справятся с водой. Мы сможем взять ее на буксир». Броди вытер руки о штанину. «Вы в самом деле собираетесь тащить ее на буксире?» «Да, когда сдохнет». «Когда это случится?» «Когда совсем выбьется из сил». «А теперь?» «Будем ждать». Броди посмотрел на часы. 8:30. 3 часа. Они стояли на месте, следя за бочонками, которые беспорядочно все медленнее и медленнее кружили по воде. Вначале они уходили вниз каждые 10-15 минут и всплывали в нескольких ярдах от прежнего места. Затем стали погружаться реже. А примерно с 10 до 11 часов все время держались на плаву. Дождь прекратился, и ветер перешел в легкий бриз. Небо казалось сплошным серым покрывалом. «Как вы думаете?» — спросил Броди. «Она сдохла». «Сомневаюсь. Но, возможно, она вот-вот отдаст концы. Мы попробуем накинуть веревку ей на хвост и подтащить к катеру, прежде чем она пойдет ко дну». Куинт взял бухту веревки с бочонка, стоявшего на носу, привязал один ее конец к кормовому кнехту, а на другом сделал петлю. У подъемной стрелы стояла электрическая лебедка. Куинт включил мотор, проверил, работает ли она, затем выключил. Он запустил двигатель и направил судно прямо к бочонкам. Он вел катер медленно, осторожно, готовый к любым неожиданностям в случае нападения акулы. Однако бочонки лежали неподвижно. Когда они приблизились к ним, Куинт перевел мотор на холостые обороты. Он перегнулся через борт, подцепил веревку багром и вытащил один бочонок на борт. Куинт попробовал отвязать веревку от бочонка, но узел намок и затянулся. Тогда он вынул нож из ножен, висевших на поясе, и перерезал веревку. Куинт воткнул нож в планшир, взял веревку в левую руку, а правой столкнул бочонок на палубу.